Глава 5. Мы с Ликой и Реком вернулись в гильдию. На сей раз вошли туда не через полицейский участок, а через заброшенную станцию метро. Жутковатое место. Пыльное, таинственное. Зато надежное. Никто сюда просто так не сунется. Серьги и пирсинги охотников со встроенными чипами беспрепятственно впускали внутрь. Наши с Ликой комнаты соседствовали. Они были небольшие, но уютные. Без излишеств, но с удобствами. Как и в общем зале нашего отдела, здесь было все пропитано духом старины. Каменные стены озарялись дрожащим желтым светом масляных светильников. Железная кровать досталась мне от предшественников из предыдущего века. Медная ванна на гнутых ножках, да старинный унитаз за деревянной ширмой. Вот и все удобства. В углу стоял кованый сундук с вещами. Рядом большое напольное зеркало на чертовски тяжелой кованой треноге. У двери дубовый массивный стол. Рядом стол с широкой спинкой и подлокотниками. Другие залы и жилые комнаты гильдии были более современными. Но наш отдел занимал самую старую часть катакомб, так что нам особо выбирать не приходилось. Но мы не жаловались на старинное убранство комнат. Мне даже нравилось дыхание веков. Казалось, эти стены хранили древние тайны тамплиеров, недоступные современному миру. Чтобы придать своему жилью уюта, я положила на каменный пол отполированный тысячами ног темно-зеленый ковер. На стены повесила несколько фотографий родителей. Застелила постель клетчатым пледом с длинным ворсом, на котором сидел плюшевый медведь, подаренный мамой. Единственное напоминание о детстве. Но больше всего мне нравилась удивительная вещица. Старинные песочные часы. Стеклянная колба, словно фигура женщины с пышной грудью, аппетитными бедрами и очень узкой талией. Вместо платья – изумительная станина из витого почерневшего серебра. По ней спиралью бежали замысловатые буквы неизвестных мне письмен. Часы стояли на столе, и я любила в моменты раздумий и воспоминаний переворачивать их и смотреть на сыплющийся песок. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что эти часы много значат в моей судьбе и однажды откроют мне свои секреты. Растянувшись на кровати, обняла медведя. Никто из знакомых не поверил бы, что отъявленная головорезка способна на обнимашки с плюшевым другом. Какое-то время я думала о странном убийстве, но мои мысли медленно свернули в сторону предстоящего знакомства в баре с вампиром из Нобели. Представители этого клана всегда держались особняком, и сблизиться с ними было крайне сложно. Но моя работа обязывала знаться с разными личностями. Так что Нобели встречала частенько, но вот личное знакомство в баре – это нонсенс. Незаметно сон смежил веки, а когда проснулась, пора было выдвигаться. В душе угнездилась тревога. Из 9 существующих в мире вампирских кланов этот был особенным. Нобели вели себя так, словно весь мир принадлежит им. Надменность зашкаливала. Каждый раз, когда мне приходилось общаться с Нобели, я не могла избавиться от ощущения, что они презирают всех и вся. Впрочем, так скорее всего и было. Только почему именно сегодня я волновалась, как школьница перед первым свиданием? Не пора ли успокоиться? Ничего не происходит из того, чего не было прежде. Видимо, всему причина – мой дар предвидения, который срабатывал внезапно и исключительно в самые ответственные моменты. Сейчас обостренная интуиция подсказывала, что эта ночь будет особенной, которая изменит мою жизнь. Я придирчиво посмотрела на себя в зеркало. В память от родителей мне досталась привлекательная внешность, стройная фигура и густые черные волосы до пояса. Заинтересованные взгляды мужчин не давали повода усомниться в моей соблазнительности. Это помогало мне заводить нужные знакомства, чтобы выслеживать вампиров-преступников. Мне даже предлагали перевестись в сыскной отдел. Но я предпочитала оставаться в убойном. Только работая в нем, я имела доступ к сыворотке Церебра. И только с ее помощью могла обездвиживать вампиров перед тем, как отрезать им голову. А жажда мести не давала мне забыть о ненависти к кровососам. Эти твари прекрасно устроились в нашем мире. Они имели такие же права, как все, но были куда сильнее людей. Обладали магией, были бессмертны и не старели. Если у вампиров появлялись дети, они взрослели до 20 лет, а после в них просыпался ген родителей. пробуждая жажду крови. Тогда они переставали насыщаться обычной пищей и заключали договора с донорами-людьми. Это была выгодная сделка для обеих сторон. Вампиры сыты, а люди при деньгах. Правда, всегда был риск, что вампир увлечется и высосет всю кровь до последней капли. Поэтому мне было странно слышать, что люди бесстрашно становятся донорами. Чтобы не стать этой ночью жертвой вампиров, я намазалась церебро. Так я не возбужу в них аппетит. Кусать всякую гадость они не будут. Мало кто пользовался церебро в охранных целях, так как за нее просят бешеные деньги. На черном рынке эта сыворотка стоит как крыло от Боинга. Но в убойном отделе ее выдавали перед каждым выездом на место преступления. Все оружие мы обрабатывали церебро, чтобы быть готовыми к встрече с гадами. Чесавшись и стянув волосы в хвост, я надела черные кожаные штаны, черную футболку и кожаную косуху. Ботильоны на высоком каблуке довершили мой образ. Я подмигнула своему отражению в зеркале и вышла из комнаты. В длинном тоннеле встретила коллегу из другого отдела. Всегда крайне любезный и чрезмерно роняющий слюни вожделения для своих 40 лет. Он поздоровался и проводил меня плотоядным взглядом. Когда же он отойдет от дел? А то сталкиваться с ним было сущим наказанием. Неприятный тип. Был бы вампиром, я бы убила его без состава преступления. Просто так, из неприязни. Вышла я не через полицейский участок, а через подземную автостоянку многоэтажки. Хлопнув дверью в подсобку, которая связывала наземный мир с гильдией, я оказалась среди припаркованных машин. Прошла в сектор С, отыскала свой мотоцикл, села на него, надела шлем и рванула с места. В меня ударил весенний ветер, принесший запах перемен. Я любила быструю езду, скорость, свобода, молодость. Многомиллионный город и весна будоражили меня. Путь до Даун-стрит занял полчаса. Майк уже ждал меня у бара. Неоновые огни выхватывали из темноты ночи его напряженное лицо. «Уже ждешь?» Я слезла с мотоцикла и сняла шлем, повесив на руль. «Всего несколько минут. Ты пунктуальна». «Не люблю заставлять ждать себя. Ценю время других людей». «Похвальное качество». Он усмехнулся и провел меня к голове длинной очереди из желающих попасть внутрь. «Нас пустят?» Усомнилась я, только сейчас оценив большое количество народа. У входа возвышался двухметровый детина с бычьей шеей. «Конечно», — заверил меня Майк и подошел к охраннику. «У нас договоренность», — сказал ему Майк с таким видом, будто хотел загипнотизировать. Впрочем, возможно, без гипноза дело не обошлось. С вампирами никогда не знаешь, какой фортель выкинут. «С кем?» — уточнил Амбал и грозно воззрился на Майка. «Стори!» Глаза охранника пыхнули огнем любопытства, оценивая нас с Майком. «Неужели Тори большая шишка на ровном месте? Скоро я это выясню». «Проходите». Он посторонился, пропуская нас внутрь. Майк толкнул дверь, и по ушам тут же ударила тугая волна энергичной музыки. «У тебя действительно договоренность с Тори?» — прокричала я, надсаживая горло. Почему-то подумалось, что Майк мог обмануть Амбала у входа и припереться сюда без приглашения. «Что-то типа того», — прокричала в ответ Майк. Понимающе протянула я, пытаясь избавиться от ощущения, что без вампирского гипноза охранник нас бы не пустил. Ступени вели в подвал. Эпичные стены, разрисованные граффити, выглядели не сильно гостеприимно. Впрочем, обстановка должна была волновать меня в самую последнюю очередь. Главное – тайная встреча. «Тори знает, что мы с тобой охотники?» Мне пришлось снова напрячь горло. «Конечно. Нобели не обманешь. Их телепатия на таком запредельном уровне, что ты себе не представляешь. Так что не вздумай лукавить и говори все как есть». Мне ни разу не приходило в голову откровенничать с вампирами. И сейчас такое предложение было дикостью. «Думаешь, они станут помогать мне, если я признаюсь, что ищу убийцу родителей?» «Будут. Тори законопослушна и при этом могущественна. Она может позволить себе не лицемерить и быть откровенной, несмотря на то, что кто-то из ее клана не разделяет ее взгляды». «Ну что же, надеюсь, нам удастся найти с ней общий язык». Мерцающие зеркальные шары крутились под потолком и оживили танцзал. Народ отрывался по полной. В воздухе мелькали руки, волосы. Для беседы с Тори я бы предпочла уголок поукромнее, но не я выбирала место встречи. Хорошо, что вообще удалось пройти сюда. Раз Тори имеет вес в своем клане, то сможет помочь мне. Подвел меня к хрупкой брюнетке с короткой стрижкой, большими миндалевидными глазами и пухлыми губами. Высокие скулы, полная грудь, узкая талия. Коротенькое черное платье откровенно намекало на вольность девушки. Эдакая Барби-вампирша. Неужели она законопослушна и влиятельна? Ни за что бы не подумала. «Привет!» Майк приобнял девушку. «Рада видеть тебя!» Промурлыкала она в ответ. Видя их теплую встречу, мне показалось, что надменность Нобели вымысел. «Знакомься, это Кейт!» Майк подтолкнул меня ближе к Тори. «Вот ты какая!» Протянула вампирша. «Такая красивая! А стала охотницей! Это тебе не к лицу!» И я промолчала. «Интересно, как так получилось, что он из клана Биланса связался с девушкой из Нобели? Ведь Нобели на весь мир смотрят с презрением!» «Это моя давняя подруга Тори!» Представил ее Майк. «Приятно познакомиться!» Я приветливо кивнула. В ответ Тори лишь приподняла бровь. «Садись!» – велела она мне, а Майку дала поручение. «Принеси нам выпить, пожалуйста!» Тори села на диванчик у небольшого столика, а я на стул напротив нее. Какое-то время мы смотрели друг на друга, словно пытались выведать все секреты. Я отвела взгляд первой. Почувствовав, как Тори просунула в мою душу ментальные щупальца и принялась рыться. Но я давно научилась блокировать вампирское воздействие. Так что для начала отвернулась, а затем закрылась. «Ты непроста», – заметила Тори, пресекая мою уловку. «Умеешь блокироваться». «Жизнь заставила». Протянула она. «Ясно». И вперилась в меня еще пристальней. И я поняла, что сейчас самое время показать свою открытость. Иначе ничего она мне не скажет. Тряхнув головой, вновь посмотрела на Тори, но уже не стала закрываться. Пусть роется. Это станет залогом откровенности. «Что, девочки, беседуете?» К нам подошел Майк, держа в руках два бокала. «Можно и так сказать», – откликнулась я. «Твоя подружка не лыком шита», – заметила Тори, пригубливая коктейль. «Да, она такая», – удовлетворенно засопел Майк, будто это его похвалили. «Вот и хорошо», – Тори улыбнулась. «С такими проблем меньше». Она снова уставилась на меня и велела. «Ну, рассказывай!» Я глубоко вздохнула. Разговор предстоял сложный.